Благовествуя миру, сияю сердца, бесконечное небо вдыхая. Благовествуя звездам, сияет земля, нежным светом весь мир озаряя. Благовествует радостью и чистотой, благовествует нежностью и добротой. Благовествует храм, сотворяя земной, путь нам данный от Бога живого. Благовествует радостью и чистотой, благовествует нежностью и добротой. Благовествует храм, сотворяя земной, путь нам данный от Бога живого.